студень псковский. 2 килограмма говяжьих ножек, ушей, хвостов, по кромке. 1 говяжья голяшка. 400 граммов постного мяса. 3 моркови. 2 головки репчатого лука. 1 корень петрушки. 1 головка чеснока. 3 лавровых листа. 8-10 горошин черного перца. Соль по вкусу. Голяшку, хвосты, по кромку промыть, мелко нарубить. Ноги, уши опалить, оскоблить, чисто промыть и разделать на куски. Кости разрубить. Залить подготовленные субпродукты холодной водой. 4 литра воды на 2 килограмма субпродуктов. Довести до кипения, снять пену и варить на малом огне под крышкой 6-8 часов. Мясо положить на 3-4 часа до готовности. Овощи и коренья добавить за час до окончания варки. Кастрюлю снять с огня, достать сваренные продукты, бульон процедить. Мясо и субпродукты остудить. Отделить мякоть от костей. Тщательно разобрать. Выбрать пленки и сухожилия. Измельчить. Соединить с бульоном и прокипятить не менее 20 минут. По окончании варки положить в кастрюлю мелко рубленный чеснок. Горячий студень разлить по формам с высокими бортиками. Перед подачей на стол опустить форму в горячую воду и перевернуть студень на блюдо. Украсить зеленью, звездочками вареной моркови. Подавать с горчицей, солеными огурцами и хреном с уксусом.